Глава 56. Джек ожидал, что ладонь Крафта будет набитой мозолистой пятерней, шершавой, как известковый камень. Но а какой должна быть ладонь, пальцы которой прошибают тело врага вместе с бронежилетом? Совсем недавно он пожимал ее, но уже забыл эти ощущения. Тогда он хотел спровоцировать старшину, заставить его стать зверем. Дурак, конечно. Сейчас ладонь Крафта показалась Джеку сильной, но очень мягкой, сухой и теплой. «Что-нибудь чувствуешь?» – спросил старшина. «Рисковато. Надо чуть-чуть назад», – ответил Джек, закрыв, как и Крафт, глаза. «А так нормально?» «Да, так в самый раз». «Ты почувствовал, и это уже хорошо. Переходим на следующую ступень». «Вот так, чувствуешь?» «Да, чувствую». «Что чувствуешь?» «Ну, другое состояние. Просто другое состояние, отличающееся от предыдущего ровно на одну ступень». «Ладно, пошли дальше. А вот так?» «Нормально, принято». «Теперь вот так, не жарко?» «Переход почувствовал». Кивнул Джек, все еще не открывая глаз. «Тепло, но не жарко». «Отлично. Четвертая позиция». «Теплее». «Молодец. Пятая. Тебя не мутит?» «Не мутит», — ответил Джек. «Но как-то непонятно. Можно назад?» «Хорошо. Снова четвертая». «Да-да, почувствовал. Давайте снова пятую. Я готов». «Даю». «Ух», – выдохнул Джек. «Вы в порядке, Стентон?» – спросил инженер-полковник Ройх, который, не отрываясь, следил за этим экспериментом. Герман уже пришел в себя, но пока сидел на полу и массировал лицо ладонями. «Все под контролем, сэр», – ответил Джек полковнику, все еще не открывая глаз. Между тем, чувствовал он себя не очень хорошо, однако сдаваться не собирался, ведь оставалось всего две ступени. «Идем дальше», – спросил Крафт, и где-то внутри Джека кто-то как будто крикнул. «Да ну его нахрен! Опасно же!» «Идем дальше», – сказал Джек, не зная, чего ожидать. «Даю шестую ступень», – сказал Крафт, и Джек почувствовал, что начинает растворяться. Сначала ноги, там, где страх. Теперь его не было, а вместо ног остались носки и ботинки. Он мог обойти их вокруг, потрогать, расспросить о житье-бытие. «Ну и как вам живется, ботинки? Носки не обижают?» «О, ужас просто!» Джек понимал и не понимал, что с ним происходит. С одной стороны, он продолжал осознавать, где находится и в каком сложном положении оказались он и его товарищи. А с другой, наблюдал за этим, как в кино, со стороны зрителей. Можно было остановить фильм, сходить в туалет, потом за чипсами, вернуться и снова запустить историю. «Ты в порядке, Стентон?» «В порядке», – ответил Джек, так и не поняв, кто его спрашивает. Однако пришло время открыть глаза, чтобы не свалиться, как бедняга Герман. «Попробуй подышать», – посоветовал Крафт. Джек начал дышать, сначала, чтобы не упасть, а потом глубже. Тошнота и отупение стали уходить. «Дальше двигаться будем?» «Ну тебя нахрен, инсайдер, ты ж гробишь Джека, вали отсюда, вали!» Снова закричали где-то внутри визгливые голоса. «Да кто же это?» Удивился Джек, оборачиваясь. Но за ним была только стена. Серая шершавая стена. «Будем двигаться дальше», подтвердил Джек и прикрыл глаза, чувствуя першение в горле. В конце концов, этот старшина был с такими же ногами, руками и головой. И в сортир солдатский ходил регулярно. Джек это видел. Но и почему он мог все это выдержать, а Джек нет? Глупости. Люди, инсайдеры, носороги. Держаться, Джек, только держаться».